Лидия, увидев, что я оказался рядом, снова ударила меня по колену. Я поспешно вскочил на ноги. «Да отвяжись ты от меня!» Тип, который ударил меня, двинулся было ко мне, но Пеппи остановил его. «Погоди, Луис, погоди. Я хочу поговорить с ним». Он помог Лидии подняться, и она взахлеб рассказала ему, как я мучил ее, а потом оставил в заброшенном складе, где ее случайно нашел и освободил какой-то бродяга. Время от времени она порывалась броситься на меня, но Пеппи раздраженно гаркнул на нее. «Хватит, ты выбралась, значит, все в порядке, а сейчас я хочу потолковать с ним. Может, попозже ты его получишь». Лидия яростно сверкнула на меня глазами и вышла из кабинета. Луис стоял за моей спиной. «Ну, вот теперь поговорим, Милан». Пеппи выбрал себе сигару, закурил. «Ты был прав. Мира Шанвэй у меня. Мама так и не научила тебя говорить правду», — с горечью сказал я. «Вторая. Вторая тоже у тебя? Ты имеешь в виду Арим? Значит, ее так зовут. Ну, а почему нет? Она полная противоположность Миры. Значит, Арим, ну, то есть Мира, наоборот. А теперь к делу. Ансел был прав. Да-да, прав. Их действительно две. Сначала трудно было поверить, но пришлось. Ну, ты всегда был умным мальчиком, Пеппи. Дайте ему еще разок». Поинтересовался у Крюгера мускулистый бифштекс. «Пока нет», — покачал головой Пеппи. «Кстати, Милан, ты помнишь того парня, Келли? Он был таки у меня. Был. Девчонка нагрела его на 25 000, он просил помочь. Я отказал. Но девчонка мне понравилась. Я дал ее папаше немного денег и отправил во свояси, а я оставил у себя. Вот она-то и рассказала мне обо всем, что произошло в Мексике. Сначала я, разумеется, не поверил. Но она убедила меня, да, очень деловая, непосредственная девчонка. Не знаю, что с ней будет дальше, но она уже влезла в неприятности. Зачем ей понадобилось убивать Ансела? Впрочем, в какой-то мере это меня устраивает». «Ага», — задумчиво сказал я. «Теперь мой выход». Пеппи кивнул. «Я послал Арим к тебе вместо Миры, потому что она говорила, что сможет убедить тебя работать на Андаска. Так что теперь, если ты откажешься от моих условий, то я сдам Миру фараонам. Что ты хочешь? У меня есть для тебя небольшая симпатичная работка. Медокс хочет взять тебя назад». «Медокс? Это он сказал?» «Да, конечно. Я хочу, чтобы ты вернулся к нему. Видишь ли, у него есть несколько фотографий, которые нужны мне». Пеппи улыбнулся. «Зрелище, кстати, не для слабонервных. И ты принесешь их мне. Пару месяцев назад Андаска крепко набрался, и его сфотографировали, когда он беседовал со мной. Если газеты пронюхают, что он мой человек, то его политическая карьера закончена. Медокс